Никаких сражений вроде бы не предвидится. Оружие вам понадобится разве что в Аргентине. Не могу сказать, что знакомство с вами доставило мне удовольствие, но я справедлив. Вы можете идти. Что же вы? Бестужев оглянулся в дверях так, словно хотел запомнить их навсегда. Суменкова, застывшего в манерной позе вождя, олицетворение высшей власти и высшей справедливости. Надю с потерянным бледным лицом, ссутулившуюся на стуле. Трех безмолвных боевиков, замерших в позах опытных сторожевых собак. И вышел, потому что ничего другого не оставалось, потому что следовало уносить отсюда ноги, потому что он не принадлежал самому себе, и то, что он едва не бросился на помощь Наде, несмотря на все происшедшее, было страшной глупостью, способной погубить и его, и дело. На подгибающихся ногах, чувствуя страшную слабость, вполне естественную для человека, только что избежавшего почти неминуемой смерти, он пересек пустынную улицу. Фиакр так и стоял у тротуара. Очевидно, кучер был свой. Вошел в парадное дома напротив, хотя народ здесь жил, несомненно, небогатый, парадное сверкало истинно немецкой чистотой, и встал у запертой половинки двери до половины застекленной. Ждать пришлось недолго. Из подъезда вышел первым, направился к фиакру, оглянувшись предусмотрительно по сторонам с волчьей подозрительностью, широкоплечий Петр. За ним шел Суменков, следом остальные двое. Фиакр отъехал, Бестужев стоял, прижавшийся лбом к прохладному, чисто вымытому стеклу. Он не понимал, чего ждет и ждет ли вообще. Все было ясно еще до того момента, когда он увидел, что Нади с ними нет. Как только перехватил брошенный на нее холодный взгляд Суменкова. И не было в происшедшем никакого сюрприза, не было ничего удивительного. Еще выходя из квартиры, он знал, что убил Надю этими бумагами, старательно снятой в номере дешевого отеля копией. Убил так же верно, как если бы сам направил на нее пистолет и нажал на спуск. Она была врагом. Она его едва не погубила и вновь сделала бы то же самое, представься ей такая возможность. Она ненавидела все, что любил он, чему служил, и отдала жизнь тому, против чего он боролся. Ему никак нельзя было поступить иначе. И все же душу его раздирала смертная тоска. На губах теплели ее поцелуи, а в голове бессмысленно крутились вновь и вновь крутились французские печальные стихи. Итак, всему конец, к таинственному брегу. Во мрак небытия несет меня волной, и воспротивиться на миг единый бегу не в силах якорь мой. О, время! Неужели позволено судьбою, чтоб дни, когда любовь все радости свои дает вам, пронеслись с такой же быстротою, как горестные дни? Ах, если бы хоть след остался наслаждений, неужели всему конец и навсегда? И время воротить нам радостных мгновений не хочет никогда. Альфонс де Ламартин, «Озеро», перевод с французского, Фета. Его плечи содрогнулись, и из груди вырвался хриплый стон, больше похожий на рычание. «Вы себя нехорошо чувствуете, Майнгер?» Он повернулся в ту сторону. Там стояла крохотная девчушка, аккуратная немецкая куколка в белоснежном платьице и пышных кружевных панталончиках, таращилась на него с невинной заботой. «Ничего страшного, милый ребенок», — сказал Бестужев. «Я просто подавился табачным дымом. Вот и все. Мой папа говорит, что табак вреден для здоровья. чистым, звенящим, как хрустальный колокольчик, голоском сообщило юное создание —